«Очень может быть, что вы и правы, де Сото», — сказал Каупервуд, весело улыбаясь своему преданному помощнику. «Я повидаюсь с Грифсом и Хэншоу, вероятно, во вторник, и, можете быть уверены, я ничего не упущу. Ну а насчет Черринг-Кросс поедем завтра. По-моему, следовало бы сразу осмотреть не только эту, но и обе главные линии. Отлично, патрон. В час дня вам будет удобно? Я вам все покажу, и к пяти вы уже будете здесь». «Идет. Да, вот еще что. Вы помните Хаденфилда, лорда Хаденфилда, который несколько лет назад приезжал в Чикаго и такой шум там поднял? Палмеры, Филды, Лестеры, как они тогда все вокруг него увивались, помните? Я его тоже принимал у себя. Такой молодцеватый, самоуверенный тип». «Как же, конечно, помню», — сказал Сиппинс. «Он, кажется, тогда хотел стать пайщиком этого мясоконсервного предприятия». «Да, и к моим предприятиям он тоже хотел примазаться. Я, по-моему, вам об этом никогда не рассказывал». «Нет, не рассказывали», — поспешно сказал Сиппинс, сгорая от любопытства. «Так вот, сегодня утром от него пришла телеграмма. Приглашает к себе в поместье. В Шропшир, кажется. На субботу и воскресенье». Каупервуд взял телеграмму со стола. «Да, Барритон Мэннер, Шропшир». «Любопытно. Ведь он из той публики, что входит в компанию «Сити Южный Лондон». Пайщик, а может быть, директор, словом, как-то с ними связан. Я вам к завтрашнему дню все о нем разузнаю. Может быть, он тоже заинтересован в расширении лондонской подземки и хочет потолковать с вами об этом. Ну, если так, и если он к вам расположен, так это находка. Для иностранца в чужой стране, сами понимаете. Да-да, я знаю, — отвечал Каупервуд. Может быть, это в самом деле удача. Надо поехать. Так вы попробуйте выяснить все, что можно, а завтра в час приезжайте за мной. Выходя, Сиппинс столкнулся в дверях с Джемисоном, который нес еще целую пачку писем и телеграмм, но Каупервуд замахал на него руками. «Нет-нет, Джемисон, ничего больше слушать не буду до понедельника. Напишите Грифсу и Хэншоу, что я рад буду видеть их у себя во вторник утром в 11. И еще свяжитесь с Джеркинсом и скажите ему, чтобы он ничего не делал, пока я не дам знать. Телеграфируйте лорду Хэденфилду, что мистер и миссис Каупервуд с удовольствием принимают его приглашение. Узнайте, как туда добраться, и закажите билеты. Если еще что-нибудь без меня придет, положите ко мне на стол, я завтра посмотрю». Он спустился в лифте и, выйдя на улицу, окликнул экипаж, сказав кучеру ехать на Оксфорд-стрит, но, проехав два квартала, приподнял окошечко и крикнул: «Остановитесь на углу Оксфорд-стрит и Юбери-стрит слева». Когда они подъехали, Каупервуд вышел и окольным путем направился к отелю «Кларидж».